«Умри!» – закричал Хань Шипин, и его ладонь нанесла удар по Бэйфэну. Ладонь ударила, и Хань Шипин неожиданно почувствовал сонливость, когда энергия, которую он копил более 10 лет, вылилась, как из горлышка бутылки. И в это же время перед ним появился темно-красный, шириной в 2 пальца, хлыст из змеиной кожи. Края этого хлыста были чрезвычайно острыми, а на его конце был острый наконечник в форме обоюдоострого лезвия меча. Хлыст напоминал красную змею. Он был чрезвычайно гибко и немедленно обвил Хань Шипина. Внезапная остановка была неожиданной для Хань Шипина, так как все его внимание было сосредоточено на Бэйфэне. Все остальные для него как бы не существовали. Поэтому возникшая из ниоткуда темно-красная плеть Мистика 1 была для него неприятным сюрпризом. Его правая рука еще двигалась в направлении Бэйфэна, и воздух, где она проходила, рябил. Убийца тысячи красных драконов. Последнее, что он услышал перед тем, как Мистик 1 взмахнула вверх плетью, и ее хлыст мгновенно обвил все тело Хань Шипина. Глава 341. Слава. Удар Хань Шипина был перехвачен в середине действия, одним легким движением. Некоторое время Мистик 1 не могла прочно опутать Хань Шипина, но постепенно ускоряясь, движения хлыста образовали прозрачную оболочку, и казалось, что тело Хань Шипина замотано в тонкую шелковую нить, которая постепенно превращалась в шар, охватывая его тело с головы до ног. Есть! Ша-ша-ша! Пустая ладонь Хань Шипина ударила с предельной скоростью, и сила его удара была потрясающей. Находясь в таком сложном положении, Хань Шипин, хотя и был только на начальном уровне врожденности, но все же надеялся свести поединок в ничью благодаря своему коронному удару. Вращающийся красный хлыст издавал звук текущей воды, пытаясь сжать сферическую поверхность вращения, а Хань Шипин продолжал выдавливать его наружу своей техникой пустой ладони. «Сдохни!» Внезапно раздался хруст, красный кокон внезапно затрясся, а затем внезапно остановился, словно в съемке с замедленным движением, так что можно было четко рассмотреть движение каждого слоя хлыста. Острое лезвие на кончике хлыста блеснуло на солнце холодным блеском. Сфера вращения хлыста раздулась вдвое, а затем внезапно лопнула. Хлыст разорвался на кусочки, а затем эти кусочки вернулись назад, в центр, к Хань Шипину. Свист. Летящие осколки издавали свист. Они были наполнены огромной внутренней силой, каждый из них был смертельным. В одно мгновение несметное количество обломков хлыста превратились в летающие по кругу ножи. Эти ножи со скоростью звука постоянно перемещались вперед и назад внутри 4-метрового пространства. Мистик 1, нахмурившись, посмотрела на оставшуюся в ее руках ручку хлыста, отбросила ее и, повернувшись, встала за спиной Бэйфэна. Дзинь. Один за другим летающие ножи глубоко вонзились в землю, оставляя глубокие отверстия. Фу. Хань Шипин какое-то время продолжал стоять, вытянув руку для удара пустой ладони. Этот удар вместил всю энергию его тела и надежду на победу. Затем он рухнул на колени и растянулся на земле, пустым взглядом глядя на стоящих Бэйфэна и окружавших его людей. На лице Хань Шипина появилась тонкая рана, из которой начала вытекать кровь. То, что произошло дальше, напоминало цепную реакцию. Все тело Хань Шипина покрылось тонкими разрезами. Бэйфэн тряхнул седыми волосами и слегка подул, увеличивая мистическое наваждение получившейся картины. Правду говорят, каков мастер, такие и подчиненные. Да, можно считать, что с семьей Хань покончено. Ну что за человек, он ни на грамм не способен простить обидчика, да еще при этом не считается ни с положением клана, ни с его семейными связями. Врожденные воины с дрожью в голосах переговаривались, глядя на заледеневший труп Хань Шипина. Некоторые из них даже начали дрожать от холода. «Единоверец, пожелай мне удачи». Не ожидая ответа от второго врожденного из помощников Хань Шипина, Умя сделал несколько шагов вперед. Он приблизился к Бэйфэну, готовый принять наказание от руки мастера. «Ха, это разумно». Второй врожденный воин тоже шагнул вперед, чтобы встретиться с судьбой. «Единоверец, что ты решишь?» Умя вытянул руки и остался стоять неподвижно, испытывая безотчетный страх. «Единоверец, ты и твой напарник чисты в готовности принять судьбу. Вы уже давно страдаете от решений ваших сменяемых боссов, но сейчас перед вами совершенный врожденный. Недавно я сразил главу семьи Цзянь, когда находился в долине Конмин, и там же сражался в ничью с 2 учениками Конмин Минцзы». Врожденные воины почтительно слушали речь Бэйфэна. У обоих врожденных воинов волосы встали дыбом, а пот мгновенно покрыл их лбы. Они обменялись взглядами и увидели в глазах друг друга радостное ликование. Какое счастье, что им удалось сдержаться и не встрять в драку, иначе сейчас их трупы наверняка лежали бы среди этих нескольких десятков мастеров семьи Хань. Мистик 4 и Мистик 9, вам двоим я поручаю решить вопрос инцидента с семейством Хань. Мистик 1 не испытывала никаких мук совести, если семейство Хань поступило безрассудно, то почему она должна возражать, если их вырвут с корнем? Понятно. Мистик 4 и Мистик 9 кивнули, взглянули еще раз на Бэй Фэна и ушли. Среди высоких гор между древними деревьями неслись вода горного ручья, и хотя была пора жаркого лета, но здесь было прохладно. На следующий день, когда Бэй Фэн с остальными вернулся на виллу, в обществе разразилась буря. Вернувшийся домой старейшина семьи Цзянь вызвал всех старейшин, чтобы обсудить вопрос мести за смерть главы клана и выбрать нового патриарха семьи. Все старейшины, как один, пылали желанием отправиться вместе с воинами семьи Цзянь на битву с семьей бродяги, посмевшего оскорбить и бросить вызов семье Цзянь. Но их порыв длился недолго. В дом семьи Цзянь пришла еще одна новость и, услышав ее, все внезапно замолчали. Ведь изначально все считали, что Бэй Фэн является божественным мастером, и они даже были готовы нанять людей, чтобы убить Бэй Фэна. Никто не ожидал, что он окажется настоящим небесным мастером, полубогом. Между небесным мастером и божественным мастером разница только в одном слове, но в реальной силе они отличались, как небо отличается от земли. Братья Уюн и Унэн при слиянии получали уровень божественного мастера, однако в противостоянии небесному мастеру они выдержали всего лишь 3-5 ударов. Семья Цзянь не решилась начать войну с небесным мастером, они были готовы сразиться с любой другой семьей, но не в том случае, когда может быть уничтожена вся семья Цзянь. Я предлагаю попросить предков принять решение. Присоединяюсь. Старейшины семьи Цзянь пришли к полному согласию в том, что не хотят иметь неприятностей от этого человека. Они хорошо понимали, каким страшным врагом может быть небесный мастер. Я знаю, как решить этот инцидент, и сумею его урегулировать. Прозвучал старческий голос, и собравшиеся почувствовали в звуке голоса древность. Да, все повернулись и с уважением поклонились говорившему. Старый Цзянь Шэнь улыбнулся и пробормотал. Занятные люди, они недовольны тем, что кто-то менее, чем за 30 лет, сумел достичь границ развития мастерства, и при этом говорят, что им не повезло. Многочисленные мастера, вышедшие из долины Конмин, распространили новость по всей стране. Каждая семья постаралась обзавестись фотографией Бэй Фэна. Каждому члену семьи было наказано крепко запомнить его внешний вид. В Китае уже давно не появлялся новый небесный мастер. Число людей, которые достигли границ совершенствования врожденности за последние 100 лет, можно было пересчитать на пальцах одной руки. Когда 3 года назад Цинь Уфа достиг уровня божественного мастера, все общество боевых искусств бурлило. А теперь, 3 года спустя, Бэй Фэн достиг уровня небесного мастера, и общество боевых искусств возликовало. Хотя аура земли истощена, но за эти 3 года 2 боевых мастера смогли достичь божественного уровня. Я тоже смогу достичь уровня небесного мастера. Сверкнув глазами, пробормотал про себя врожденный воин божественного уровня и удалился в уединение. Если бы было так легко достичь уровня врожденных качеств, то почему за 100 лет количество врожденных мастеров, которые достигли божественного уровня, можно пересчитать на пальцах одной руки? Многие были не столь оптимистичны и придерживались мнения, что в сегодняшнем обществе нет достаточного шанса, чтобы только благодаря хорошему упорству можно было достичь вершин мастерства. Ха-ха, это же прекрасно. В далеком Ючжоу, в доме семьи Цинь, звучал громкий смех Цинь Уфа, и старейшины не знали, отчего так счастлив их патриарх. А в это время Цинь Уфа рассматривал предоставленные ему материалы, из которых явствовало, что Бэй Фэн окончательно сформировался. К материалам прилагалась фотография его боя с учениками Конмин Минцзы. Хороший сын, достойный моей породы, исчез на 3 года, а сейчас появился уже на уровне небесного мастера. В нашей семье Цинь это уже 3-й такой мастер, теперь только департамент контроля имеет такую силу. Цинь Уфа не мог сдержать радостной улыбки. 3 божественных мастера в одной семье, как это почетно. Глава 342. Гость у порога. Бэй Фэн не обращал на это внимания, такая сторона жизни, как слава, была ему безразлична. Его интересовали только сила и рост мастерства. Уже стемнело, поэтому Бэй Фэн, немедля, приступил к готовке. Мистик 1 и остальные мистики тоже добились больших успехов в практике, но пока они были еще слабы. Бэйфэну было очень жаль. Способности мистика 1 были хороши, но для роста мастерства ей потребуется еще много времени. Бэйфэн задумался на мгновение, оценивая возможности помощи некоторым из мистиков для достижения уровня врожденных качеств, и пришел к выводу, что, во всяком случае, сейчас у него есть достаточно времени, чтобы просто дождаться, когда кто-то из его людей вырастет. Будет лучше, если человек сам достигнет требуемого уровня силы, а его роль заключалась только в том, чтобы поправить действия практикующего в некоторых тривиальных вопросах. Впрочем, сама Мистик-1 вскоре после возвращения на виллу замкнулась и сосредоточилась на подготовке к достижению уровня врожденных качеств. Хотя ее битва с Хань Шипином свелась всего лишь к обмену несколькими ударами, оба приложили все имеющиеся силы. Следовало отметить, что боевая мощь этих двоих выросла и почти достигла уровня врожденности за короткий миг под влиянием схватки, главного условия приложения всех сил. Быстро перекусив, Бэйфэн осторожно положил яйца кровожадного червя на полку в секретной комнате. Цичис было не досуг заниматься выведением личинок. Затем он вышел во двор. Куст роз был усыпан сотнями кроваво-красных цветков, а по двору плыл их сладкий аромат. Молодые почки раскрылись, выбросив новые побеги, и несколько капель росы на поверхности листьев, казалось, были наполнены чистой жизненной силой. Семена лечебного цветка начали прорастать, а другие два типа семян еще не тронулись. Бэйфэн удовлетворенно хмыкнул. Ему было приятно, что эти три типа семян можно посадить и вырастить. Правда, для него их ценность была невелика, но в целом, дело стоило того. Просто Бэйфэн не знал, окажут ли на него какое-либо влияние выросшие в земных условиях целебные растения. Как сказала ему принцесса Ся Цзи, лечебный цветок оказывает воздействие на простых людей и врожденных начального уровня, а он сейчас небесный мастер, мастер божественного уровня. Его сила крови намного сильнее, чем у обычных врожденных мастеров. Осмотрев место, где были посажены остальные семена, Бэйфэн прикинул, сколько лет потребуется, чтобы эти растения смогли вырасти и созреть. Он вышел со двора и направился в горы. Придя на выбранное место, Бэйфэн начал выполнять комплекс малого дыхания тьмы. При этом он отметил, что выступающая затылочная кость стала постепенно сглаживаться. Не позволяя себе увлечься приятными переживаниями, он продолжал выполнять волшебный комплекс упражнений. Разрушались оковы его духовного взора, и каждый разрыв увеличивал духовную силу Бэйфэна. Незначительно, но все-таки увеличивал. 10 дней. Через 10 дней я смогу прорваться через заслон духовного зрения. Бэйфэн молча оценил ситуацию в затылке. Область была наполнена энергией звезд, словно водой. Поверхность области даже слегка колыхалась. Следующим моим шагом будет, используя силу звезд, принятие энергии от Солнца. Бэйфэн долго думал о том, как осуществить подобный план. Так же, как и Ниян дополняют друг друга, порождая новое, из-за взаимодействия двух энергетических центров третий центр, скорее всего, будет обнаружен сам собой. Ночь незаметно ускользала, и у Бэйфэна появилось чувство незавершенности. Великая сила Инь не давала питания духовной силе, поэтому в какой-то момент пришло чувство духовной усталости. Великая сила Инь, также известная как звездная энергия Луны, заставляет дух быть активным. Хотя 99% энергии звезды поглотилось областью в задней части мозга, объема разросшейся лунной энергии было достаточно, чтобы сохранить активное состояние духа Бэйфэна. К этому моменту небо посветлело, и продолжение практики уже не давало результата. Поэтому Бэйфэн решил, что следующим шагом будет получение звездной силы солнечной энергии, чтобы он мог легко принимать звездную силу Луны даже в течение дня. Жужжание цикад означало приход нового дня. Бэйфэн вернулся на виллу и решил отдохнуть. Он включил телевизор и бездумно уставился в него. С тех пор, как он занялся боевыми искусствами, обычная жизнь осталась где-то в стороне. Бэйфэн молчал. Хотя он потерял обычную жизнь, но его текущая жизнь была такой, что простые люди не могли себе представить. Сообщаем, что через месяц произойдет полное солнечное затмение, которое бывает один раз в 628 лет. Пожалуйста, не паникуйте. Если вы оденете темные очки, чтобы защитить свои глаза, вы сможете насладиться видом полного солнечного затмения. Продолжал вещать новости телевизор. Бэйфэн оставался безразличным. Жизненный цикл людей действительно был слишком коротким, Даже достигший божественного уровня мастер не жил более 600 лет. Так и не встав с постели, Бэйфэн провалился в глубокий сон. Во время глубокого сна духовная энергия Бэйфэна восстанавливалась быстрее. Вообще-то, Бэйфэну для отдыха достаточно было задремать на непродолжительное время, и он был полон сил, чтобы активно действовать. Но для более полноценного восстановления для сна ему требовалось несколько часов. Сюань Юэ еще спала, и он не стал ее будить. Во дворе Мистик Три с остальными занимались практикой очищения ци и крови. За последние несколько лет Мистик Три с товарищами приобрели достаточно большой опыт, работая в департаменте надзора. Они уже давно не были грубой силой, но до сих пор еще оставались ламерами в боевых искусствах. Каждый человек по-разному осваивает технику, и это, тем более, относилось к технике Синьи Цуань. В условиях, когда стало сложно проводить совершенствование мастерства, семьи стали применять строгие меры предосторожности, когда в технику посвящалось двое, или даже один человек, которых было проще довести до совершенства. А сейчас, когда потребность в ресурсах стала слишком большой, семьи отказались от практики выращивания врожденных высшего уровня силами семьи, и это стало личным делом самого практикующего. Например, высшая духовная практика Тиньшифу Лунгор и Лунхушен сейчас не имеет последователей не из-за того, что кто-то не осмеливается изучать и практиковать, а только потому, что послушник, достигнув уровня мастера, теряет возможность использовать ресурсы общины. Дом Горы Лунхушен был весьма большим, но и он не мог сосредоточить расходование ресурсов на одном человеке. Поэтому Бэйфэн думал, что сложилась странная ситуация. Почему у даосов горы Лунхушен при наличии могучей практики Тиньшифу Лун был в наличии только один врожденный мастер? Как тут не рассуждать об упадке даосского учения, если даже в такой обители предков невозможно найти в достаточном количестве врожденных мастеров? Бэйфэн покачал головой, не зная решения этих проблем. Он сидел, поджав под себя ноги, на вершине каменной глыбы во дворе и искал выход из сложившейся ситуации. Бэйфэн внезапно нахмурился и пристально посмотрел вдаль, всматриваясь в подножье горы. «Мистик Три, у порога высокие гости, выйди, встреть их». Солнце освещало Бэйфэна, сидящего с закрытыми глазами, и казалось, что он купается в лучах золотого света. «Понял, не колеблясь», произнес Мистик Три, остановил практику и пошел встречать гостей. Руки Бэйфэна уперлись в бугристую поверхность камня и слегка сдвинулись в поисках надежной опоры. За его спиной возникли бесподобные орлиные крылья. Перья по краю крыльев, острые как меч, дрожали, и казалось, что эта дрожь разрывает пространство. Бэйфэн на мгновение расправил крылья, а затем сложил их, застыв, как каменная глыба. Крылья мелькнули над камнем тенью и тут же исчезли. Огромные запасы ци и крови, появившиеся в руках Бэйфэна, он мягко направил на вершину каменной глыбы, на которой сидел. В результате этого воздействия на вершине валуна образовалась гладкая широкая плоскость. На вершине камня темно-красного цвета на гладкой поверхности стояли вырезанные из камня чайный столик и четыре стула, которых Бэйфэн вырезал из камня, используя удар в форме орла. Глава 343. Смертельный удар Синьи Цуань. Чайный столик выглядел очень просто, без особых декоративных украшений. Он как бы вырастал из огромного камня, а сама поверхность столика сверху имела вид естественной текстуры дерева с годовыми кольцами. Бэйфэн махнул рукой, и на столе появился чайный сервиз. Бэйфэн занялся приготовлением заварки. Для заваривания у него не было чайного листа высшего уровня, можно сказать даже, что его сорт даже не был широко известен. Коротко говоря, чай, собранный на склонах горы Линшань, не был сертифицирован. Бэйфэн налил чистую, прозрачную воду в чайник и окружил чайник энергией крови. В результате магического воздействия вода в чайнике тут же начала медленно закипать. Он взял 10 щепоток чая и осторожно поместил в обжигающе горячую воду. Только через минуту от высокой температуры чайные листочки стали исподволь разворачиваться. Из заварного чайника потянулись шелковые паутинки чайного аромата. Осторожно вылив всю воду из заварного чайника, Бэйфэн снова залил в него кипящую воду. В тот же момент аромат чая поплыл во все стороны. И хотя это был дикорастущий чай, однако его аромат был уникален. «Хороший чай!» – послышался старческий голос. На скале вдруг появился человек и уселся на каменную скамью лицом к Бэйфэну. «Давай, садись!» Мистик 2 и другие удивились, увидев на валуне больше одного человека, и поспешно подошли к скале. Однако Бэйфэн остановил их движением руки. «Единоверец в хорошем настроении», — сказал Цзяньшэнь, смерив взглядом мутных глаз Бэйфэна. Первой его мыслью было: «Слишком молодой, действительно, чересчур юный». Если обычный человек в возрасте Бэйфэна достигал уровня мастера, это уже было большим успехом. А того, кто в его возрасте достигал уровня врожденных качеств, считали любимчиком богов. Молодой человек перед ним за такой короткий промежуток времени достиг удивительных успехов, но внешне не проявлял ни малейшего самодовольства. Он, скорее, был похож на старого человека, который понимал суть дела, а его аура была спокойная и уравновешенная. Тем не менее, Цзяньшэнь воспринимал бурные колебания огромных объемов ци и крови в теле Бэйфэна. Запасы энергии ци и крови Бэйфэна были в сотни раз больше, чем его собственные. Тело врожденного мастера, естественно, не могло конкурировать с телом божественного мастера, но если божественный мастер не будет практиковать каждый день, заставляя вздыматься свои жизненные силы и закаляя свое тело, стремясь к новым высотам, его ци и кровь исподволь рассеются до уровня сильного врожденного. Цзяньшэнь быстро сообразил, что воин, который практиковал продвинутую технику боевых искусств небесного уровня, может захотеть помериться силой, чтобы доказать, что он сильнее, чем кто-нибудь. Цзяньшэнь также считал, что Бэйфэн достиг больших высот благодаря уникальному умению совершенствования ци при помощи техники дыхания. Он не мог предположить, что Бэйфэн к тому же занимался усиленной практикой тела. Бэйфэн покачал головой. «Этот мир стал меня тяготить. В условиях, когда невозможно совершенствоваться, естественно, остается только наслаждаться жизнью. И хотя его методика отличалась от общепринятого совершенствования ци, но все равно потребляемые им ресурсы превосходили по количеству то, что потребляли врожденные, в несколько раз. Он думал, что сейчас может оказаться, что ресурсов всей земли будет мало, чтобы он поднялся до предельных вершин мастерства. Сейчас он находился на пике среднего уровня врожденного мастера, и для того, чтобы он достиг божественного уровня, ему потребуется столько ресурсов, что их количество испугает даже мертвого. Да, но мы знаем, что внутри гробницы императора Цинь есть путь, который ведет в другие миры, шанс этот очень маленький, но мы не собираемся сдаваться. Цзяньшэнь вздохнул, у них не было выбора. Если бы ресурсы земли были достаточными для поддержки практики, стали бы они придумывать этот сумасшедший план. «Позвольте спросить, как вас зовут, единоверец?» — мягко спросил Бэйфэн и налил в стакан зеленого чая. «Цзяньшэнь». Цзяньшэнь с улыбкой посмотрел на Бэйфэна. «Вы из семьи человека, которого я убил». Бэйфэн одним глотком допил чай. «Почему кого-то должна беспокоить смерть никчемного воина?» Цзяньшэнь отпил глоток чая, и его лицо расплылось от наслаждения, как будто этот дикорастущий чай был редким деликатесом. Но произнесенные им слова пугали. Как ни крути, но Бэйфэн сразил основной костяк семьи Цзянь, а для Цзяньшэня они все же были потомками. Действительно, если спокойно пораскинуть умом, на сегодняшний день Цзяньшэню было уже 310 лет. К этому времени его сын уже умер, а внук погиб. Сейчас, чтобы выжить, ему необходимо было укрепить свое положение внутри семьи Цзянь. Умереть самому из-за того, что умер уважаемый член семьи и врожденный воин. Для принятия Цзяньшэнем такого решения, нужно было, как минимум, чтобы осел легнул его в голову. «Я приехал сюда, чтобы проверить свою боевую мощь, а также чтобы определить, за что вы будете нести ответственность в будущих операциях». Проскрипел Цзяньшэнь и отпил еще один глоток чая. Выпитый чай принес ему другое вкусовое ощущение. «Ладно, но во дворе не подходящее место для борьбы, поэтому мы пойдем вглубь гор», — кивнул Бэйфэн, поставил чашку на столик и отвернулся. «Я, мастер, который занимался совершенствованием своего тела, хотел бы я посмотреть, смогу ли я победить того, кто занимался только совершенствованием ци», — подумал Цзяньшэнь. Он улыбался. Как порыв легкого ветра, Цзяньшэнь внезапно поднялся и тут же исчез, как будто его и не было. Это впечатляло. Цзяньшэнь не встречал еще людей, которые занимались бы совершенствованием своего тела и достигли уровня врожденности. Кроме него самого, конечно. Поэтому, опасаясь, что он остался всего лишь один такой в наш век, старый монстр и нанес визит. С древних времен бытовало мнение, что непобедимый воин являлся сильнейшим среди воинов одного с ним уровня из-за того, что он длительное время тренировался. А сегодня сложилась такая ситуация, когда можно сравнить свои силы с врожденным мастером, быстро выросшим, любимцем неба. Несмотря на свой большой возраст, Цзянь Шэнь считал себя лучшим, первым, ни в коем случае не вторым. А кто из мастеров боевых искусств готов мирно отступить? Они всегда полны уверенности в себе. Раздался грохот. Во всей округе коттеджного поселка горы Линшань был слышен отзвук ударов, которыми обменивались два человека. Звуки глухих ударов звучали как гром, и многие люди, глядя на ясное солнце в небе, были крайне озадачены. Стояла ясная погода, и им было непонятно, откуда доносится гром. Через 3 часа, на краю склонов горы Линшань появился силуэт человека. Одежда на вернувшемся на виллу Бэйфэне была изорвана в клочья, поверхность его тела была покрыта затвердевшей коркой защитной субстанции. Бэйфэн спешил, а его тело на ходу становилось все меньше и меньше. Бэйфэн переоделся в чистую одежду, но в его теле продолжали бурлить ци и кровь, никак не успокаиваясь. Бэйфэн был доволен схваткой, но в результате боя он пришел в крайнюю степень возбуждения и теперь упорно боролся с этим безумием. Кроме летающего меча и крыльев снежного кондора, Бэйфэн использовал технику неба и земли первого уровня. Только из-за того, что он не стал применять удар кулака в форме медведя в слиянии с ударом в форме орла, бой с Цзяньшинем завершился в ничью. Удар медведя и орла, безусловно, нанес бы поражение Цзяньшиню. В долине, в бою с Уненом и Уюном, только по счастливой случайности он не убил их смертельным ударом Синьи Цуань. Поэтому, в этот раз он действовал с осторожностью и осознанно. До сих пор Бэйфэн явно не имел мозгов, представляя, что смертельный удар Синьи Цуань приводит к фатальному результату только благодаря удаче, по воле судьбы. Теперь он понял, что контроль возможен, но чтобы действительно научиться контролировать смертельный удар, нужно пройти долгий путь. По крайней мере, он принял такое решение, и следовало признать, что это было хорошим началом. Бэйфэн был уверен, что смертельные удары Синьи Цуань должны применяться только в соответствующий момент, в критической ситуации. Ведь это убийство оказывает большое влияние на силу человеческого тела, потребляемая при этом энергия страшна. И хотя у Бэйфэна много жизненных сил, но он считал, что может применять подобный удар только в Глава 344. Поиск центра энергии. 10 смертельных ударов. Это звучит внушительно. Но если вы за 10 ударов не смогли победить противника, считайте, что вы убили себя собственными руками. Я думаю, что слишком перестраховываюсь. Откуда на земле возьмется кто-то, кто сможет заблокировать 10 смертельных ударов Синьи Цуань? Подумал Бэйфэн. Он был все еще под впечатлением того, как Цзянь Шэнь защитился от подобного удара. И хотя это был случайный удар, Бэйфэн мог с уверенностью сказать, что, если бы он хотел убить Цзяньшиня, он бы сделал это за 3 удара. Но даже и после такого ослабленного удара Цзяньшинь растянулся на земле в изодранной одежде. Местность, на которой происходило столкновение воинов, была повергнута в хаос. Из всех деревьев уцелело только одно, но и оно было расколотым. В земле образовалась большая яма, на краях которой можно было увидеть то ли отпечаток руки, то ли следы от когтей. Вся местность выглядела как после артиллерийского обстрела, но особенно впечатляли глубокие царапины на поверхности земли, такие огромные, что их могли оставить только доисторические чудовища. Этот маленький мерзавец действительно свирепый противник. Цзянь Шэнь выбрался из ямы и занялся восстановлением собственного организма. Первоначально, Цзянь Шэнь презрительно относился к сопернику, считая себя непобедимым. Однако очень быстро его самолюбие получило пару оплеух. Когда Бэйфэн вернулся на виллу, он первым делом принял душ, чтобы смыть пот и грязь. Вымывшись, он тут же взобрался на любимый валун во дворе и попытался разобраться в плюсах и минусах произошедшего. «Моя боевая сила достигла максимума уровня врожденного, но ее применение все еще слабее, чем у столетних мастеров, которые веками оттачивали технику. Если бы не мои огромные запасы ци и крови, я мог бы потерпеть поражение», – размышлял Бэйфэн. С тех пор, как он достиг своего сегодняшнего уровня, это был первый бой, в котором он полностью выложился. В мире Ся Цзи, когда Бэйфэн достиг уровня и пытался провести бой, его резко остановила принцесса. «Помимо моих огромных запасов ци и крови, у меня есть могучая духовная сила. Духовные силы 4-го уровня позволяют мне наносить удар воздухом в радиусе 60 метров. Я думаю, что должен освоить использование этого приема». Бэйфэн добавил плюс к своим преимуществам. При этом он не забывал, что у него есть еще особое состояние, которая позволяла ему слиться с первозданным хаосом. В этом состоянии его сила вырастала экспоненциально, но после использования наступал откат и все его качества уменьшались наполовину, восстанавливаясь в течение 10 дней. Этот прием он решил использовать только в самых особых ситуациях, только для спасения жизни. А так как в подобные ситуации он никогда не попадал, то он никогда и не пользовался этим приемом. Бэй Фэн решил, что этот прием он может приберечь для использования в рыбалке, чтобы не повторилась недавняя трагедия. Ну хватит уже об этом. Если враг уцелеет, то для него это будет благоприятный случай, который я сам преподнес ему. К таким приемам, от которых зависит вопрос жизни или смерти, нельзя прибегать сгоряча. Бэй Фэн немного подумал и отложил идею применения слияния с первозданным хаосом. Теперь надо, наконец, посмотреть, какие центры в моем теле соответствуют солнечной звезде. Бэй Фэн был полон ожиданий, он во что бы то ни стало стремился к овладению силой энергии Солнца. Если он сможет открыть центр для принятия солнечной энергии, то будет этим заниматься днем, и у него еще останется ночь для поглощения энергии других звезд. Хотя эффект от поглощения энергии других звезд несколько хуже, но это позволит ему поглощать энергию звезд круглосуточно. Бэй Фэну хотелось поскорее накопить божественную звездную энергию. Энергия звезд, которую он запасал при использовании метода малого дыхания тьмы, способствовала получению сверхъестественных свойств. Если осуществить накопление энергии от всех 28 звезд, новые свойства человеческого тела трудно даже вообразить. Тем не менее, никто никогда не мог похвастаться, что успешно завершил практику малого дыхания тьмы. Естественно, Бэй Фэн не занимался совершенствованием на каменной глыбе, он не хотел внезапно потерять кого-либо из своих подчиненных. Поэтому он спрыгнул с вершины глыбы и очень споро отправился в горы. Сейчас его скорость превышала в 3-4 раза скорость звука. В своем мире он двигался быстрее, чем в мире Ся Цзи, потому что сила притяжения этих миров прилично отличалась. А при использовании крыльев снежного кондора, его скорость становилась в 6 раз выше скорости звука. Духовная сила 4-го уровня заставляла перемещаться летающий меч тоже в 6 раз выше скорости звука. Не прибегая к помощи крыльев снежного кондора, а только благодаря врожденной силе, он мог одним махом перепрыгивать расстояние в километры. Бэй Фэн достал тетрадь с описанием метода малого дыхания тьмы и еще раз внимательно перечитал. При каждом прочтении он находил что-нибудь новое, особый интерес представляли замечания практикующих, которые занимались раньше. Их замечания были очень важны для Бэй Фэна, опыт предшественников позволял ему допустить меньше промахов. Было досадно, что кожаная тетрадь была небольшого размера и записанные замечания носили ограниченный характер, но они все равно помогали выбрать правильное направление дальнейших действий. Бэй Фэн сосредоточился и начал мысленно создавать множество могущественных зверей, чтобы поглотить энергию звезд. Одновременно, ци и кровь в теле проявили волшебную картину, благодаря которой Бэй Фэн мог чувствовать все тело, все 365 центров, как на фотографии. Но когда он собрался осмотреть все эти точки, на затылке он обнаружил ярко светящийся центр, а остальные были бледными, как будто запечатанными. Бэй Фэна не волновало, что все эти 365 центров были своего рода пределом, границей для поглощения энергии. Возможно, при других дыхательных методиках можно было открыть все эти точки. Однако это не означало, что поглощение энергии только через одну точку будет недостаточным. Человеческое тело подобно маленькой вселенной содержало множество тайн. Надо уметь держать под контролем вскрытую энергию, объем которой был ужасен. Бэй Фэну, с его духовной силой 4-го уровня, было легче наблюдать за собой, чем обычному человеку в глубокой медитации. Он видел меньше, чем просветленные, но считал, что значение созерцания очень велико и его нечем заменить. В этом состоянии человеческий дух был наиболее активным, а тело не выделяло излишнюю энергию, поэтому сознанию не было необходимости бороться с раздражителями внешней среды. В этом состоянии восприятие опасности было выше в несколько десятков раз. Поэтому на находящегося в этом состоянии невозможно напасть внезапно, более сильный атакующий получит контрудар, а слабый сможет только умереть. Где в моем теле находится центр, энергия которого соответствует энергии Солнца? Может ли он находиться в голове? Конечно нет, энергия Солнца очень сильная, а голова наиболее уязвимое место у человека. Поэтому, «Этот центр не может находиться в голове», – размышлял Бэйфэн, отбрасывая сомнения. «Результаты метода малого дыхания тьмы индивидуальны. У 10 тысяч практикующих этот метод даст 10 тысяч разных результатов. Конституция людей отличается, некоторые быстро бегают, другие лучше бегут на длинные дистанции, а некоторые имеют сильные руки. Метод малого дыхания тьмы больше похож на общий план работы с телом. Каждый должен найти тот центр, который необходимо открыть в соответствии с его организмом, и определить соответствующую звезду». Бэйфэн пытался следовать этой идее, но он не мог найти в себе точки, соответствующие энергии Солнца. «Мне близки энергии солнечной звезды. В моем теле должно быть место, готовое принять ее энергию», — закончил размышлять Бэйфэн и улыбнулся. «Моя практика боевых искусств началась с метода малого дыхания света, которая основывается на энергии Солнца. Я надеюсь, что и на этот раз Солнце меня не подведет». Бэйфэн немного тревожился, но отбросил все сомнения и решил, что он сможет осуществить намеченное. Глава 345. 7 центров. Бэйфэн завяз, погрузившись в созерцание. Внутри тела его взору открылась обширная сверкающая карта. Он снова и снова выполнял дыхательную практику, но совсем не продвинулся вперед. Вместо этого, его духовная энергия, ци и кровь сильно поглощались. «Нет, так я никогда не найду этот центр, ну где он может быть?» Бэйфэн выполнял практику малого дыхания тьмы, пока не почувствовал усталость. Он не продвинулся вперед ни на йоту, но это было ожидаемо для него. С сосредоточенным выражением лица он опять погрузился в духовное созерцание. «Если у тела есть центр, который воспринимает энергию Солнца, то мне ничего другого не приходит в голову, кроме сердца», — пробормотал Бэйфэн. С позиции его восприятия было похоже, что в левой стороне груди находится маленькое солнце, при этом оно испускало мощную горячую волну. Сердце является одним из важнейших органов для тех, кто занимается совершенствованием тела. Именно сердце снабжает весь организм могучими потоками ци и крови. Нет ничего горячее, чем пылающее сердце. Сердце имеет 7 закрытых центров. Это единственный орган во всем теле человека, в котором было сосредоточено столько центров. Это так называемые 7 центров сердечной деятельности. Очень мало кто из людей рождается с открытыми центрами, большинство активирует их в течение жизни. И те, кто смог их открыть, отличались отменным здоровьем. Бэйфэн относился к большинству, его центры были закрыты, ему еще предстояло их открыть. 7 центров нужно совместить, они еще не объединены, но открывать их нужно одновременно. Медитируя, Бэйфэн попытался понять, что произойдет, когда все 7 центров будут открыты. По его оценке, сила должна увеличиться на 20-30%. Все обдумав, Бэйфэн решил закончить эксперимент завтра. Сейчас было уже поздно и солнце садилось. Вернувшись на виллу, Бэйфэн увидел мистиков 4 и 9. Было ясно, что вопросы с семьей Хань были полностью решены. «Вернулся, быстрее займись готовкой, я хочу есть». Сюань Юэ сидела в гостиной и смотрела телевизор. Она посмотрела на Бэйфэна и сладко улыбнулась. Бэйфэн вздохнул. Воистину, она думает только о еде и ни о чем другом. Но даже думая так, Бэйфэн принялся готовить еду. Этот период времени был решающим для открытия центра, поэтому Бэйфэн ушел сразу, как закончил есть. Придя в горы, Бэйфэн начал практиковать, впитывая энергию лунного света. В течение дня он израсходовал много энергии, но с получением энергии лунного света он ожил точно так же, как оживают люди в пустыне после того, как выпьют холодной воды. И даже если он устал, его дух был снова возрожден. В таком режиме прошло 3 дня. Бэйфэн спал не больше 6 часов в день, все остальное время он посвящал практике. Разумеется, результат был очень большой. Блок в центре затылка был наполовину вскрыт, а количество энергии звезд, поглощаемое за один раз, становилось все больше и больше. Теперь принимаемый луч энергии был величиной с громадный кулак. Сегодня такой день, когда можно будет попробовать принять энергию солнечного луча. Если не получится, значит я не могу принимать энергию звезды Солнца. Бэйфэн очень нервничал, ведь принятие энергии солнечной звезды являлось очень важной частью плана. Он снова и снова выполнял практику, и вот, во время выполнения одного из циклов, Бэйфэн попал в непостижимую область, подобно вылупившемуся из куколки насекомому. Тук-тук, тук-тук, тук-тук. Бэйфэн ясно слышал мощное биение своего сердца. Через сердце несся стремительный поток горячей крови, разносясь по всему телу. Легкий туманный свет попадал в сердце Бэйфэна и выходил из него, а затем исчезал как дым. Бэйфэн не думал о том, сможет ли принять энергию солнечной звезды, и о том, что может потерпеть неудачу. Перед его внутренним взором была только схема центров его тела, и вдруг один из центров ярко вспыхнул, как суперновая звезда во Вселенной. Энергетический центр внутри сердца, казалось, получил стимул, резко задрожал, а затем испустил слабый, но устойчивый звук. Сердце Бэйфэна вдруг расцвело, как цветок. Внутренним взором он увидел, как появились огромные ворота. Створки ворот были скованы раскаленной цепью, которая излучала интенсивный жар. В то же время, огромный луч, размером с ведро, спустился с неба от солнца и вошел прямо в сердце Бэйфэна. Бэйфэн только почувствовал, что температура в сердце мгновенно поднялась до невероятной высоты, а кровь, которая проходила через сердце, выглядела как расплавленный металл. Бэйфэн просто чувствовал, что сердце колотится с невообразимой скоростью и может вот-вот остановиться. Раздался грохот. На виртуальной картине в голове Бэйфэна горячий луч солнечной энергии замер перед воротами в сердечную область. Затем они соприкоснулись и прозвучала череда взрывов. Сила энергии солнечного луча была более чем в 100 раз больше, чем лунного. Степень воздействия на организм была также сильнее, чем от луча луны. За одно мгновение была сломана цепь опутывающих огненных змей на входе. После прорыва заграждения золотой луч Цзиньман влился в ци и кровь Бэйфэна, проникая во все частицы его тела. Золотой луч смешался с ци и кровью Бэйфэна, наполняя его чистой энергией ян. Мощность мгновенного подъема его энергии выросла наполовину. Уф! Бэйфэн медленно открыл глаза и выдохнул облако мутного дыхания. Этот выдох имел потрясающе высокую температуру, от которой окружающий воздух пошел рябью. Его выдох накрыл окружающее пространство на расстоянии 10 метров от Бэйфэна. Нежные зеленые листья, попавшие под выдох, сразу пожелтели. Усердная работа в конце концов приносит плоды, и, наконец, у меня есть хороший результат. Улыбнулся Бэйфэн, и тут же почувствовал сильное головокружение. Сила энергии луча звезды Солнца в сотни раз больше, чем у звезды Луны. Поэтому потребление духовной силы также увеличилось экспоненциально, поглощение было осуществлено только один раз, а моя духовная сила четвертого уровня почти истощена. Удивленно подумал Бэйфэн, но, учитывая достигнутый эффект, это стоило того. Всего лишь одного получения энергии луча звезды Солнца хватило, чтобы наполовину открыть внутреннее хранилище сердца. Звездную энергию Луны пришлось бы поглотить сотню раз, чтобы сделать половину подобного. Возможно, это из-за того, что я раньше практиковал технику малого дыхания света. Обрадовался Бэйфэн. По его прикидке, на полное открытие ему потребуется 3 дня. Звездные энергии Солнца и Луны будут действовать совместно. В китайском эпосе существует множество легенд о Луне и Солнце. По всей видимости, это было связано с тем, что мощность этих звезд наиболее сильная, по-видимому, из-за того, что эти звезды самые близкие к нам. Существовало множество легенд древнего Китая, в которых действовали потомки Солнца и Луны. И таких легенд множество. Когда была получена звездная энергия Солнца, Бэйфэн внезапно обнаружил, что между центрами Луны и Солнца существовали странные связи. Они вроде как естественные враги и в то же время взаимосвязаны. Бэйфэн считал, что у него произошли хорошие изменения. Блоки на 2 центрах из 7 стали медленно разрушаться. Глава 346. Полный признак 5 звезд. Бэйфэн чувствовал эти изменения и считал, что эта ситуация имела больше преимуществ, чем недостатков. Луна и Солнце взаимозависимы и взаимовраждебны друг к другу. Я действительно не знаю, правильный мой выбор или нет. Размышляя, Бэйфэн быстро спускался с холма. В этой практике потреблялось много ци и крови, поэтому нужно регулярно питаться. Без пищи ему потребовалось бы 3 дня для восстановления. Как только он проснулся, он почувствовал, что тело и ум изменились. Все последние дни он упорно стремился открыть место для приема звездной энергии Солнца и при этом действовал, как одержимый. Если бы он не прозрел в состоянии, близком к просветлению, он, возможно, пострадал бы от перерасхода жизненных сил. Практические действия были сложны во все времена из-за различных препятствий, и если не проявлять осторожность, можно попасть в ловушку и остановиться в прогрессе. Молча размышлял Бэйфэн. Он длительное время чувствовал себя баловнем судьбы, поэтому чуть было не впал в уныние. Его поддерживала мысль о том, что некоторые посредственные воины, благодаря несокрушимой вере, Вопреки безнадежной ситуации, все-таки добивались поставленной цели. Придя во двор виллы, он направился к высаженным семенам. Семена лекарственного цветка дали ростки высотой 10 см, но требовалось еще много времени, чтобы растения зацвели. Хорошо, что он сделал подкормку мясом дикого животного 9 уровня, только благодаря этому у лекарственного цветка был такой прогресс в росте. Иначе в условиях земли они развивались бы в течение века, а уж за какое время зацвели, трудно даже предугадать. Остальные два типа семян еще только-только проросли. Оба типа семян имели более высокий ранг, чем лекарственный цветок, особенно огненный виноград 8 уровня. Бэйфэну пришло в голову, что он знает одно такое место, которое могло бы ускорить его рост, и это место находилось среди лавы. Огненный виноград достигал 8 уровня, принимая огонь земли в качестве питательного вещества, а время вызревания варьировалось в зависимости от качества лавы. В обычной лаве для его вызревания могла потребоваться сотня лет, но если бы его высадить в лавовом озере, время его созревания могло сократиться в сотни раз. В момент созревания из обычной лавы огненный виноград мог полностью выкачать энергию. Иными словами, огненный виноград 8 уровня, посаженный в вулкан, в период вызревания мог его потушить. Конечно, это не относилось к очень мощным вулканам. Мощный вулкан мог бы поддерживать рост сотни кустов огненного винограда. Бэйфэн покачал головой и решил, что когда найдет такой большой вулкан, он пересадит саженцы огненного винограда. В противном случае, даже при подкормке мясом дикого зверя 9 уровня, огненный виноград не вызреет. Огненный виноград был очень требовательным к окружающей среде. Если он не будет получать достаточно огня от земли, будут расти только листья, но не будет цветов и плодов. После этого Бэйфэн начал выполнять во дворе практику малой закалки тела света. Эта практика имела большое значение, каждый очищенный кровеносный сосуд позволял увеличить проход жизненных сил. Если все кровеносные сосуды в теле будут открыты, без сомнения, общее количество ци и крови у такого человека будет в десятки тысяч раз больше, чем у других. Но трудности такого достижения росли в геометрической прогрессии. При помощи энергии от 1 фунта мяса зверя 9 уровня он мог прочистить от 1 до сотни кровеносных сосудов. Вероятно, результат от такого расходования ресурсов ни капли не отличался от результатов внутренней алхимии практики неба и земли. И очень может быть, что последняя окажется настолько же действенной. По оценке Бэйфэна, чтобы прочистить все кровеносные сосуды в теле, не хватило бы запасов всех ресурсов земли. Он не слишком преувеличивал. Бэйфэн считал, что лучше использовать ресурсы для улучшения практики малой закалки тела света. В противном случае, когда он достигнет божественного уровня, он опасался, что энергия фунта мяса 9 уровня поможет открыть только несколько десятков кровеносных сосудов. Практика после полудня не казалась Бэйфэну скучной, наоборот, он был полон мотивации. Было уже поздно, и Бэйфэн начал готовить, не ожидая, пока потребует Сюань Юэ. Прошло 3 дня, два центра в сердце Бэйфэна порождали огромные колебания. Словно в человеческом теле появилось 2 маленьких солнца, которые испускали свет. Бэйфэн стоял неподвижно, плотно закрыв глаза. Из его тела капля за каплей выделялась грязь, дух быстро сжимался, направляясь в глубины сознания. Бум! Конденсированная духовная энергия внезапно взорвалась, вызвав духовный шторм в разуме Бэйфэна. Взорвавшаяся духовная энергия опять охватила все тело Бэйфэна, выходя за границы 4 уровня. Стайка птиц, пролетавшая мимо Бэйфэна, в момент мгновенного расширения ментальной силы замерла в воздухе, а затем, ослепленная, упала на землю. Активные центры меридианов и органов сияли по всему телу. Глубокие загрязнения, скрытые в теле, вспыхнув, мгновенно превратились в золу. Сердце было окружено мягким золотым светом с удивительно высокой температурой. Однако он не чувствовал, чтобы это вредило телу, наоборот, это приносило только пользу. Мало того, казалось, сердце было охвачено иллюзорным пламенем. Сочетание пламени и золотого свечения давало поразительный эффект. Золотой свет усиливал сердце, а алхимическое пламя ежесекундно очищало проходящую через сердце кровь. Бэйфэн открыл глаза. В его взгляде проскальзывали отсветы солнца и луны, так что посторонний человек не осмелился бы взглянуть ему прямо в глаза. Все характерные признаки 5 уровня, все, как ожидалось. Теперь надо объединить 7 сердечных центров в один, и это значительно увеличит ци и кровь. пробормотал Бэй Фэн, удовлетворенный прогрессом в своем развитии за эти дни. Он разрушил блоки в двух сердечных центрах, и это было даже больше, чем он ожидал. До этого Бэй Фэн потратил немало дней, пока смог открыть центр, соответствующий лунной звезде. Так произошло из-за того, что между лунной и солнечной энергиями существовало взаимодействие. Внутри солнечной и лунной звезд он видел сам дух звезды в виде деревьев. В звезде Солнца было дерево Фусан, а в звезде Луне – лавр. Оба дерева были сгущены из чистой энергии звезд и были менее 20 сантиметров в высоту. Можно сказать, что он только вошел в дверь, но для того, чтобы вырастить звездную энергию, сам дух звезды, потребуется много времени. Просто потому, что эти два волшебных дерева звездных богов хотят вырасти до небес, им нужно неимоверное количество звездной энергии. И если бы найти духовные объекты, содержащие в себе энергии звезды Солнца и звезды Луны, можно было бы значительно сократить этот процесс. Если вы полагаетесь только на ежедневную практику поглощения звездной энергии, то даже если так практиковать 100 лет, эти два саженца не смогут вырасти в высокие деревья, не говоря уже о том, чтобы вырастить звездных духов, которые также нуждаются в огромной энергии. Бэй Фэн немного прикинул и даже причмокнул губами от удовольствия. Преимущество заключалось в том, что когда вы открываете дверь к звезде, пусть даже не используя технику малого дыхания тьмы, через эту дверь автоматически непрерывно будет поглощаться звездная сила сразу двух звезд. И хотя скорость поглощения энергии звезды вдвое медленнее, чем скорость самосовершенствования, но преимущество в том, что процесс не прерывается в течение 24 часов. К счастью, открылся центр, соответствующий солнечной звезде. В противном случае, мне пришлось бы днем запечатывать способность автоматически поглощать энергию звезды в течение дня. Бэй Фэн наблюдал, как звездная энергия лунной звезды поглощается вместе со звездной энергией солнечной звезды. И когда энергия лунной звезды проходила через центр, центр солнечной звезды автоматически поглощал звездную силу. Глава 347. Снова рыбалка, мир Индиго. Если не открыть ни одного центра звезды Солнца, можно впустую потратить много времени, не сумев принять его энергию. Сердце являлось источником силы тела практикующих воинов. Это один из самых важных органов. Воин находил источник сил в своем собственном сердце, а совершенствование ци у него происходило в области дантянь, переплавляясь в истинную ци и формируя алхимическую пилюлю бессмертия. Эта пилюля являлась, в свою очередь, побуждающей силой для области сердца. Бэй Фэн открыл один центр звездной энергии Солнца, а его жизненные силы увеличились на 10%. Это было невероятно. Он даже подумал, стоит ли открывать все 7 сердечных центров и объединять их в один. Возможно, это совершенствование было слишком большим для него. Вернувшись на виллу, Бэй Фэн отправил всех, за исключением мистика 3. Он решил усилить одного из мистиков. Но если вдруг что-то будет не так и окажется, что мистик 3 не сможет действовать самостоятельно, даже в повседневных пустяках, Бэй Фэн предоставит ему возможность жить без забот всю оставшуюся жизнь. Но у кого жизнь не имеет забот, разве что у мертвого. Бэй Фэн устроился на краю древнего колодца, а в его руках появилась тутовая удочка. У него осталось только несколько десятков тысяч опыта рыбалки. Опыта катастрофически не хватало для улучшения рыбалки до 4 уровня, причем не хватало очень много. На самом деле, он накопил уже половину необходимого опыта, но процесс затягивался из-за того, что приходилось регулярно чинить рыболовную леску. Бэй Фэн, для того чтобы иметь возможность закинуть удочку, скрипя сердце, отдавал опыт за каждый ремонт. Кроме того, Бэй Фэн обнаружил, что он может использовать опыт рыбалки для себя. Например, опыт потребовался для перевода священной книги Синьи Цуань, а также в качестве переводчика речи. На этот раз Бэй Фэн не наполнял леску своей ци и кровью, кто его знает, с какой опасностью он может столкнуться. В прошлый раз ему пофартило, и он выжил, попав в опасное место, но удача не может быть постоянно рядом. Впрочем, если бы в прошлый раз водяной дракон стянул его вниз и он упал бы не в реку, а на сушу, он бы разбился насмерть. Иной мир был богат духом, магией. Различные виды духовных сокровищ были разбросаны среди гор и рек, а в горах водилось большое разнообразие разных жутких монстров. Компания мужчин, стоя на летающих мечах, как на скейтбордах, тенью мелькнули в небе, словно небожители, спускающиеся в мир. Брат-наставник, задача этой школы, Убить великого старейшину школы Тимши. Думаешь, мы сможем это сделать? С уважением спросил молодого человека старик, выглядевший сильно обеспокоенным. Другие, стоявшие рядом, молчали, но было видно, что они взволнованы. Не беспокойтесь, клан не даст нам пойти на явную гибель. Вы же знаете, что школу Тимши фактически уничтожили 10 объединившихся школ, а мощь оставшегося старейшины школы Тимши не опасна для объединившихся мастеров. Сейчас старейшина школы имеет уровень, самые большие, 3-й. Цзян Фэн не опасался, в конце концов, перед ними был всего лишь один паршивый пес. Кроме того, в древнее секретное место могут войти люди только 3-го и ниже уровня. Если кто-то из монахов выше 3-го уровня проникнет туда, он в один миг будет убит. Слушая слова Цзян Фэна, остальные 10 мгновенно обрели уверенность. Однако, более опытные люди не были столь беззаботны, и даже сам Цзян Фэн стоял с мрачным лицом. Причина была очень проста. Старейшина школы Тимши в период своего расцвета достиг в практике пика 8-го уровня. Этой силы было достаточно, чтобы вырваться за пределы планеты и промчаться в полете по бескрайнему звездному небу. С этой точки зрения, можно понять, насколько велики силы 8-го уровня. Несмотря на то, что ему был нанесен серьезный ущерб, и его реальная сила упала до нижнего уровня, однако заморенный верблюд все равно выше лошади. Именно поэтому, хотя он находился на 3-м уровне силы, но старейшина школы Тимши хорошо разбирался в природе силы, поэтому можно сказать, что его силы хватит, чтобы смести с лица земли воинов 3-го уровня. Если бы не свойство этого древнего места, в которое нельзя войти воинам выше определенного уровня, лучшие ученики 10 крупнейших культов давно уже вылетели бы сюда всей толпой, поскольку клан выставил высокую награду. Древнее место было местом, где миллионы лет назад открылись огромные ворота, за которыми происходила оценка учеников всего этого мира. Здесь было все для их всестороннего испытания. Внутри древнего места было много редких и ценных лекарств, от которых снаружи не осталось и следа, но эта мистическая область открывалась только раз в 100 лет, к тому же время открытия не было строго определенным. Древний старейшина школы Тимши был почти уничтожен, когда мистическое место начало открываться. Среди гнавшихся за ним самые слабые были 8-го уровня могущества, поэтому они не могли войти следом. При насильственном вторжении в древнее место воинов 9-го уровня, они понесут тяжелые потери, а воины выше 9-го уровня могущества вообще не увидят это место. Даже если попытаться самому заблокировать свой высокий уровень совершенствования, то все равно нельзя понизить уровень культивирования до 3-го. Если будет обнаружена хоть капелька проявления, воин будет уничтожен в соответствии с правилами мистического места. Внутри мистического места существовало множество монстров и труднопроходимых мест. Многие из сильных людей 7-го уровня могущества не решались рисковать и блокировать свое собственное совершенствование. Было бы большим позором быть убитым группой монстров 3-го уровня. В таинственном месте непрерывной чередой тянулись горы, перемежаясь многочисленными реками, текущими по земле. Демонический зверь был владыкой этого места и всех монстров, которые его населяли. Эти монстры жили в этой области на протяжении нескольких поколений и никогда не выходили наружу. Первоначально 3-уровневые, и владыка и монстры развили более сильные способности. Это был результат непрерывной эволюции видов за миллионы лет. И хотя в этом месте невозможно было достичь 4-го уровня, однако если бы всех этих демонических зверей выпустить во внешний мир, каждый из них был бы по силе как некоронованный король. Улучшенные монстры могли легко победить и растерзать воина 4-го уровня. Для людей, которые вошли в эту область, они были бедствием. В прошлом, школы вообще не отправляли в это место своих лучших учеников из-за слишком высокой вероятности их гибели. Все внешние силы, превышающие 3-й уровень, не допускались в это место, если только вы были настолько сильны, что смогли бы превзойти это мистическое место. В прошлом, чтобы получить редкие ресурсы этого тайного места, школы командировали массу своих учеников для набора рекрутов, под предлогом возможности продвижения в совершенствовании. Из множества посланных туда людей обратно выходила горстка. Однако нечто, что делал старейшина школы Тимши, заставляло представителей 10 больших школ приходить в бешенство. Стоило молодому ученику вернуться из тайного места уцелевшим, старейшина школы Тимши принимал его в школу и поднимал его до 9-го уровня силы. Если вы сможете вынести оттуда практику демонического хаоса, то 10 объединившихся школ объявит вас звездой, достойной мастера 9-го уровня. Конечно же, если вы станете ее учеником, несметное количество совершенных последователей и выдающихся людей из 10 основных школ пришли ко входу в мистическое место. Это синий мир, или мир Индиго, процветал и благоденствовал, а сейчас весь мир Индиго бурлил. Если бы время открытия мистического места не было ограничено, вероятно, все подвижники третьего уровня мира Индиго собрались бы здесь. Во всем этом синем мире не было школы, обладающей практикой, позволяющей преодолеть девятый уровень силы, но везде и всегда существовали свои звезды. Лучший соискатель, вышедший из тайного места, мог основать школу. Минимальное требование для этого состояло в том, чтобы быть на девятом уровне, поэтому каждый из соискателей имел шанс достичь девятого уровня могущества и стать наставником. Внутри мистического места, в полночь, старейшина Тянь Мази спешил в центр тайного места, стараясь избегать встреч с мощными демоническими зверями. На самом деле, он прятался не столько от демонических зверей, Тянь Мази скрывался от 10 вошедших в мистическое место завербованных воинов. Глава 348. Двуглавая обезьяна. За внезапным появлением людей хищно наблюдала огромная человекоподобная обезьяна. В мистическом месте Гулинби человеческий род был давно знаком демоном. 100 лет назад приходило много людей. Большинство из них умирало. Небольшая часть упускала время открытия врат Гулинби и была поглощена этим местом. Все разумные существа не смогли выйти. Тем не менее, свирепая обезьяна не торопилась атаковать этого ничтожного человечка. На третьем уровне у демонических существ развивался разум, поэтому человекоподобная обезьяна чувствовала исходящую от этого человека серьезную угрозу. Конечно, это был страх смерти. Чувствительность обезьяны была невероятной, ее реальная сила третьего демонического уровня была достойна уровня императора. Она могла запросто растерзать этих 10, ступивших на территорию мистического мира, и всех демонов в окрестностях, которые не слишком отличались друг от друга. Раздался рев. Обезьяна была в ярости от собственного страха. Ее более чем 3-метровое тело вздулось буграми мышц, отсвечивающих металлическим блеском. Тянь Мацзы был в затруднении. После вступления в мистическую область Гулинби его способности несколько ослабли, его пик 8-го уровня пошел псу под хвост, а древнейшая школа Тиньши рухнула в одночасье.